«Нет, Василиск сама, вы меня неправильно поняли», — вновь заговорила демонесса. «Она вообще часто меняет свое обращение ко мне с ты на вы и наоборот. Наверное, находит это чем-то забавным. Яд в чае — это афродизиак. Причем, блин, конский». Улыбка Нил-Лиил, до этого веселая и задорная, стала шириться и дрожать от потяжелевшего дыхания. «Ох, дьявол, Василиск сама, мне понадобится время, чтобы нейтрализовать афродизиак в вашем теле», — учтиво сообщила Эпифемия Агапи. «Будто бы была не демоном, поселившимся в моей душе, а полезной пристройкой, как великий мудрец из Тенсуры. В смысле?» — ментально закричал я. «Да мне что яды, что противоядия за секунды даются, нужно просто железы врубить. Думаю, пары часов хватит на то, чтобы все нейтрализовать. Ах, да, я тут провела диагностику этого афродизиака. Если отравленный им организм не будет вовлечен в ближайшее после отравления время в половой акт, то это отразится на нем весьма печально. Ты только что сказала, что провела диагностику, сука!» — прорычал я в своей голове, вырабатывая антидот. «Через пару часов, Василиск сама, через пару часов». Нил-Лиил залпом допила весь свой чай и встала. «Я же отчетливо почувствовал, что мою токсикоиммунную систему насильно поставили на паузу. Афродизиак вызвал ответ родных желез в теле, и я быстро почувствовал, что кровь отливает от верхней головы к нижней. Дрожащими пальцами я выхватил инъектор из кармана и ввел себе содержимое. Хотелось бы мне, чтобы там был универсальный антидот или средство, которое бы насильно запустило токсикоиммунную систему, но нет. Это был состав, как раз предназначенный для полового акта. Я ношу такой с собой на случай служебного романа или иного везучего случая. По иронии, эта штука была не виагрой, а лекарством, без которого я просто слег бы с разрывом сердца или иной пакостью. Разум опустел, Нил-Лиил, а ведь она вовсе мне и не противна. Ну правда, а за что ее не любить? Наивность порой выводит из себя, но она ведь и делает ее милой. А еще она добрая, милосердная, умная и красивая. Одежда полетела на пол. Нил-Лиил Туадершванг передвигалась по полу собственного дома на четвереньках. Не всегда, конечно, а именно сейчас. Она сокращала дистанцию с Василиском, обладателем почти таких же зеленых волос, стремительно срывающим с себя одежду. Она не умела так быстро переодеваться, да и приоритеты у нее были иные. Она все же стала одной рукой расстегивать пуговицы на рубашке, но не сбавляла темпа движения. Когда она приблизилась вплотную, Василиск как раз сбросил с себя штаны и трусы, выставив на всеобщее, ее, обозрение свой член. Она знала, что это такое и для чего оно нужно, но впервые видела его вживую и, признаться честно, была ошарашена его габаритами. Или скорее, приятно удивлена. Подойдя вплотную, Нил-Лиил прижалась лицом к детородному органу и потерлась об него щекой. Сверху опустилась рука и погладила ее по голове. Маска была весьма слабочувствительной зоной, несмотря на свою значимость, однако пальцы Василиска загнулись и вжались прямо в место соединения кожи и маски, что напротив было самым чувствительным местом на ее голове. Нил-Лиил довольно замурчала. Рука уперлась в ее голову и отодвинула назад. Нил-Лиил сопротивлялась, но не слишком упорно. Вскоре она была вознаграждена за отсутствие упорства. Вторая рука Василиска схватила его же член и направила прямо на нее. Кончик прошелся по ее губам и расположился прямо под носом. Повинуясь животным инстинктам, Нил-Лиил уткнулась в член лицом и с силой вдохнула воздух. Запах был приятным, отдающим сладостью с кислинкой, чем-то похожей на цитрус, хотя она давно и забыла, какие бывают фрукты. Но самое главное, запах еще больше ее пьянил. Нил-Лиил чуть-чуть отодвинулась назад, открыла ротик и высунула язычок. Шершавый влажный отросток тут же начал полизывать кончик предоставленного ей члена. Сверху послышалось благодарное сопение. Держа язычок высунутым, Нил-Лиил стала двигать головой, шеей, корпусом, чтобы облизать весь ствол. Сперва только чтобы доставить партнеру удовольствие, потом со спортивным интересом, чтобы провести язычком от кончика до основания одним рывком, при этом не соскользнув. Нил-Лиил попробовала еще полизать прилагающийся стволу мешочек, но ее это не зацепило, и она вернулась ко стволу. Нил-Лиил избегала разговоров о интимном с кем бы то ни было, будь то ее подчиненные, ее знакомые или ее друзья, однако еще когда Василиск не был ранкером в полном смысле этого слова и пребывал в цилиндрической капсуле, Нил-Лиил удалось перехватить пару книг у Заэля Пары, которую в то время мало интересовало чтение. Среди всех тех книг было немало научной литературы, совершенно непонятной Нил-Лиил, несколько рассказов и романов, понравившихся Нил-Лиил, а также парочка книг эротического содержания. Нил-Лиил хотелось думать, что Заэля Пара в то время не заинтересуется, какие книги у нее взяли, а потом не вспомнит об этом. В общем, у нее было, пусть и полностью сформированное на литературе, представление о сексе. Зеленоволосая девушка как могла широко раскрыла рот и обхватила губами головку члена Василиска. Рука на ее голове ласково погладила ее, значит, она делала все правильно. Нил-Лиил втянула изо рта весь воздух, втянув при этом щеки, и сверху ее решение одобрили довольным фырчанием. Василиск, кажется, потерял дар речи, но и она не хотела болтать о лишнем. Следуя сценке из книги, там молодой аристократ развращал такую же молодую монашку, Нил-Лиил стала вводить член глубже. С тем, чтобы он прошел по ее рту, проблем не было, а вот с тем, чтобы вошел в горло, было сложнее. В затопленном желанием и удовольствием разуме Нил-Лиил промелькнуло неудобство, близкое к боли, но она выдержала его. Не забывая обтирать ствол язычком, Нил-Лиил раз за разом пыталась продвинуть член глубже. От усердия она сжала свои коленки ладошками, а Василиск положил ей на голову вторую руку. Наконец, горлышко девушки поддалось и член стал входить глубже. От радости Нил-Лиил даже чуть переборщила с первым рывком, чуть не заставив себя задохнуться, но после этого продолжить. Во рту у нее была приятная сладость и кислинка, руки и пальцы Василиска ласкали самую чувствительную часть ее головы, а член размеренно входил туда-обратно. От того, что ей больше не приходилось так стараться, Нил-Лиил перестала сжимать свои коленки и руками стала ласкать тот самый мешочек, который не захотела облизывать и ту часть ствола, которую не заглатывала ротиком. Василиск отреагировал на это одобрительным мычанием. Спустя некоторое время Василиск покрепче схватился за ее голову и стал активнее помогать ее ротику насаживаться на его член. Его руки перешли с краев ее маски к рогам на ней, а потом крепко за них схватились. Таз Василиска тоже перестал быть неподвижным и стал совершать наступательные движения вперед. Горлышко Нил-Лиил опять стало подвергаться атаке, отчего ее глаза раскрылись и заслезились, но она не чувствовала такого уж большого дискомфорта. Наконец Василиск особенно крепко ухватился за ее рога, особенно сильно вдавил лицо в свою промежность, отчего она даже носиком уперлась в его кожу и излился вовнутрь ее горла. При извержении он постепенно отстранял ее голову, отчего предпоследние брызги его семени наполнили ее ротик, а последние забрызгали лицо. Нил-Лиил похлопала ресницами, поняв, что все закончилось, после чего, вдоволь просмаковав, проглотила сперму у себя во рту. Проглотив все, она еще и облизалась, убрав все, до чего дотягивался ее язык. Василиск хохотнул где-то сверху, перевел свои руки с ее головы на ее плечи и, сам при этом опустившись на колени, повалил ее на спину. Нил-Лиил широко раскрытыми глазами, будто у барашки, с непониманием посмотрела на него. Он пуще прежнего развеселился и разместил не смягчившийся член между ее груди, так кстати обнаженных полурастегнутой рубашкой. Когда член лег на ее грудину, Василиск сжал ее пышную грудь, чуть вдавил ее в ее тело, чуть потянул на себя, а после этого сжал два холмика вместе с его членом внутри. «Тебе ведь нравится моя грудь?» «Да», — пьяным голосом спросила Нил-Лиил. «Ты всегда на нее пялился, даже когда я была пустым, да и ты тоже. Нравится ведь?» «Да», — Василиск опять не ответил словами, а вместо этого просто издал тихое хех и кратко кивнул. После чего, продолжая сжимать вместе ее грудь, задвигал бедрами. «Вот ведь, и почему всем так нравится эта штука? От нее же плечи болят и всегда вперед заносит», — причитала Нил-Лиил, краешком глаз наблюдая, как кончик члена то выглядывает из двух грудей, то возвращается обратно. Это было гипнотизирующее зрелище для нее. «Ладно, прощаю». Нил-Лиил опять высунула язычок и стала полизывать кончик всякий раз, когда он приближался достаточно близко. В этот раз процесс занял больше времени, но в конце концов Василиск застонал и выплеснул на ее лицо и грудь целый поток семени, окрасив все в белый. «Ух, как много!» — радостно пролепетала Нил-Лиил, ловя ротиком летящие на нее струи. Закончив эякулировать, Василиск спустился ниже к ее промежности, схватился за ее юбочку и просто задрал ее вверх, обнажив салатовые трусики. Нил-Лиил получила их от Кармилы, которая как-то раз хвасталась ей своими обновками, но при этом пообещала ей что-нибудь приглядеть. Нил-Лиил, конечно, была благодарна за сдержанное обещание, но предпочла бы все-таки платье, а не трусики. Василиск подцепил их своими ловкими пальцами и рывком стянул вниз. Нил-Лиила испугалась бы, что трусики порвутся. Однако мокрую ткань было куда сложнее порвать, чем сухую, а они были насквозь мокрыми, да так что и юбочке досталось. Василиск пару секунд просто смотрел на ее залитое соками лона, а потом также бессловно уткнул свой член к входу. Едва ли миг ожидания и ствол начал входить. В какой-то момент перед стволом была преграда, но она пала незамеченная обоими участниками полового столкновения. Введя до упора, Василиск довольно застонал, схватился ладонями за ее талию и стал вбиваться в нее. Она же отвечала сугубо радостными стонами одобрения. «Да, да, да, сильнее, сделай это, Василиск, трахни меня как свою сучку», радостно кричала Нил-Лиил, не разбирая собственных слов. Василиск никак не показал, что он вообще их слышит или тем более слушает. Василиск не двигался механически, он то и дело вводил член чуть под измененными углами, внимательно следя за тем, как партнерша реагирует на его действия. Его руки иногда отходили от талии, которую он использовал как опору для более быстрого и сильного вхождения, и ласкали ее тело. Руки гуляли вверх-вниз по ее телу, хватались за сосочки или груди, сжимали или лапали их, а потом опять возвращались на талию, чтобы Василиск сделал несколько размашистых толчков вместо обыкновенных. В какой-то момент Василиск просто оторвал правую руку от ее талии, отвел палец и отвесил щелбан прямо поверху ее нижних губок, прямо по горошине клитора. Это был удар ниже пояса, Нил-Лиил закатила глаза и сжалась, а Василиск, быстро вернувший руки на ее талию, с силой задвигался в нее, в конце концов так же кончив. «Ах!» – простонала Нил-Лиил, оповещая партнера о своем экстазе. Василиск же просто утробно зарычал, будто зверь, изливаясь в нее. Это было великолепно, но далеко не было финалом. Василиск отстранился от нее, дав ей самой выбрать следующую позу. Она благодарно улыбнулась ему, перевернулась на живот, поднялась на руки и колени. Терпение Василиска кончилось. Одним рывком он и сократил расстояние между ними и засадил ей прямо в нижние губки. «Ах-ха!» – невероятно довольно простонала Нил-Лиил. Василиск ответил рыком, шлеп, и звонким шлепком. «Ах, спасибо!» – задирая голову кверху, выкрикнула Нил-Лиил. Василиск будто бы и не заметил ее благодарности. Он просто схватился за объемную попку девушки и стал вбиваться в нее сзади. Нил-Лиил не сопротивлялась, а вместо этого наоборот, активно подмахивала каждому толчку партнера. Василиск крепко держался растопыренными пальцами за ягодицы девушки, отчего плоть на них вдавилась вовнутрь паутинкой. Иногда он отрывал свою руку, складывал пальцы в ладони и размашисто хлестал девушку по одной из ягодиц. Нил-Лиил отвечала на каждый удар вскриком одобрения. Василиск чередовал ягодицы, не давая им быть асимметрично отшлепанными. И вот Василиск оторвал обе руки от попки Нил-Лиил, изо всех сил толкнулся вперед, вбиваясь до упора, и опустил обе руки на обе ягодицы. Ах-ха! Для Нил-Лиил это было больше, чем она могла бы выдержать. Ее глаза закатились вверх, рот широко раскрылся, из него вывалился язык. Она протяжно застонала, задирая голову к потолку, и почти потеряла сознание. Василиск не был настолько жалок, но даже он, излив вовнутрь нее все, что имел, повалился сверху, ложась грудью на ее спинку. Пару минут после к двум оранкерам пришло осознание, что они вернули себе рассудок, нисколько не убавив страсти. «И вот что я делаю?» «Нет, конечно, если отвечать на вопрос прямо, то ответ будет прост. Я трахаю попку Нил-Лиил сзади, пока она, расставив ноги в боки, лежит животом и грудью на том самом столе, за которым мы и выпили этого злобучего чая. Сейчас она уже не в своей белой форме эспады, а полностью нагая, ее зеленые, но испачканные белым волосы растекаются по ее спине, а массивная грудь смялась, придавленная к столу, мои руки ощупывают ее толстую попку. Даже сервис на нем сейчас дребезжит, стоит мне только войти до упора или высунуть почти все, что имею. Мой вопрос, конечно, глубже, что я, черт побери, творю. Ну, возможно, мне поздновато пить боржоми. Амфисбена, Гаргона, София Кирин, Заэль Лепара, Айлан Гуардини Таланинлинси Аркузинера, Лилита Зазель, Анастасия Иль, Радикса Стил, Лизилотта Шерлок, Селина Шерлок, Фудакио, Яманамира, Казама Леви, Курата Юи, Лук, Касуга Хиджири, Канадзуки Арин, Джадесса, Беллатрикс Эпифемия Агапи, теперь Нил-Лиил, плюс все девушки, с которыми я повеселился во время первого и четвертого испытания, хотя это было еще до того, как мы с Кармилой помирились, а ведь теперь я знаю, что они вполне настоящие, а потом будут еще черт знает кто. Поздновато уже строить из себя верного мужа, тем более, что я отчетливо понимаю, что как бы ни старался, не могу не подавить собственное желание к некоторым, не уйти от желания некоторых. Да любой раз, когда я буду наедине с Кормилой, я, по сути, буду изменять ей с Софией. Верность для меня – нерешаемая задачка, но это ведь не повод спускать все на самотек и пока Кормилы нет рядом с наскока запрыгивать под любую юбку. Я ведь далеко не приподнятой бровью отвечу, если Кормила зайдет вот так на чай к какому-нибудь ренутенсию. За ревность надо платить верностью. Мои раздумья чуть приостановились, когда наш анальный секс перешел на крещендо. Я задвигал бедрами, вталкиваясь в попку девушки, а она в свою очередь схватилась за стол покрепче и задержала дыхание, готовясь к особо громкому стону. Чайный сервис еще громче задребезжал, как бы напоминая, что это он нам все организовал, и одна из чашек даже полетела со стола и разбилась об пол. Еще пара толчков и «Ах-ха!» — закричала Нил-Лил, исторгая из своей киски ручейки соков. Эмпатия шарахнула экстазом так, что появилось ощущение сродни тому, когда смотришь на солнце без всяких там очков. Я и сам вонзился в нее, изливаясь внутрь. Шелест тихо открывающейся, хорошо смазанной двери застал меня уже не в экстатическом помешательстве, но в состоянии далеком от глубокомысленности. Я нерасторопно повернул голову. Если это кто-то из инквизиции, то, боюсь, придется растолковывать святошам, что у живых, дышащих и чувствующих арранкеров сродни людям есть свои потребности. Мои движения застыли, будто я был поражен не вполне мифической горгоной. В дверном проеме стоял не арранкер из инквизиции, а сама Кормила. Спустя миг она растворилась, оставив за собой лишь характерный для санида звук. Примечание к части. Сожалею, если после эпифемии Агапи сцена с Нил-Лиил показалась вам вторичной и неинтересной. Просто переносить ее уже на следующую главу не захотелось. Итак, у меня был уже неудачный опыт с Куманиришрой, сюжетную линию которой, или скорее ее романтическую линию с Кормилой, я подал слишком быстро, не успев поддержать интригу, но я не сдаюсь. Возможно, некоторые сюжетные линии уйдут под другие до своей кульминации, чтобы вы о них внезапно вспомнили, возможно, я даже не стану оставлять в главах маленькие подсказки между строк. Но ведь будет круто, когда сюжетный твист вас удивит. Да, глава 30. Примечание к части. Моя первая юри-хентай сцена, или лесби-порно сцена, или фим-слэш-постельная сцена. Не знаю, называйте как хотите. Пытался балансировать где-то между эротикой и жестокостью, возможно, получился перекос, возможно, ни туда ни сюда. Я вообще чистая душа, меня в отношениях между двумя девушками больше интересуют их чувства, чем то, чем они в спальне занимаются, так что ни энтузиазма в прочтении и написании я не испытываю, ни талантом в описании действа не обладаю. Глава 30. Из паутины можно сшить теплый шарф. Шаги Кормилы Батари были быстрыми, но все равно громкими, будто каждым шагом она не сокращала путь, а проламывала кому-то череп. Она не могла использовать санида в этих коридорах, по какой-то причине, которая, возможно, бы заинтересовала знакомых ей ученых. Если бы она, конечно, рассказала им об этом, а у нее не было ни намека на желание говорить с ними именно сейчас. У нее вообще не было желания говорить, если уж на то пошло. София Кирин, отчаянно пытающаяся нашептать ей что-то в подсознании, подтвердит. Возможно, нет, как оказалось, она была голословна в том, что не ревнует Василиска. Одно дело слышать от кого-то, что твой мужчина изменяет тебе на работе и у себя дома, тем более что слышала она это от той, кто была больше всех иных заинтересована в том, чтобы Кормила разочаровалась в Василиске. Как оказалось, видеть, как Василиск трахал другую женщину, тем более сам придя к ней, да еще и придя к ней вместо нее, было куда более неприятно. Неприятно. Девичьи романы, когда набирались достаточной смелости, чтобы осветить такую тему, как измена, обычно использовали слово «боль». Но Кормила была сведущей в вопросах боли, возможно, более сведущей, чем ей хотелось бы, возможно, даже более сведущей, чем ей стоило бы. Боль приходила, когда тебя ранит. Она, как правило, была неприятна, но были и исключения. В конце концов, боль исходила не от души, а от нервной системы, а значит, ее было несложно обмануть, притупить или даже перевести в удовольствие. Она знала, умела и практиковала это. То, что она испытала сейчас, не было болью. Это было однозначным душевным терзанием, предательством, пусть и смягченным тонким слоем ее ожидания. Определенно, она не разочаровалась в Василиске. Он был честен с ней с самого начала предупреждал, что измена с его стороны может произойти, и с самого начала пытался это предотвратить. Винить Нил-Лиил тоже было глупо. Пусть они едва ли даже стали подругами, но Кармилла успела понять личность Нил-Лиил Туадершванг. Соблазнить и увести чужого мужчину, Нил-Лиил была привлекательна как женщина, но намеренно подвести Василиска к тому, что увидела Кармилла, она бы не смогла. Скорее всего, это было стечение обстоятельств, вылившееся в вереницу случайностей, в конце концов приведшей к тому, что увидела Кармилла, к тому, что ее кровавый граф брал сзади в задницу ту зеленоволосую, бараноголовую проповедницу. Кармилла также не приобрела желания спутаться с другим мужчиной в отместку Василиску, потому что не изменила о них своего мнения. Среди слабаков, стариков, честолюбивцев и шовинистов, Василиску нужно было приложить усилия, чтобы перестать быть оптимальным вариантом. Однако Кармилла все же изменила свое мнение кое о ком, а также приобрела желание спутаться с тем же. На периферии сознания что-то гундосила София, или возможно она кричала или говорила, но Кармилла отрешилась от ее голоса, поэтому не могла разобрать слов, не хотела их разбирать. «Остановись!» Прозвучало последнее слово от Софии, а затем та затихла, будто сорвала голос. Кармилла не остановилась. Кармилла сама, привец, начала говорить кума не решай. Она была в своем открытом платье, которое ей посоветовала Кармилла, но Кармиллу всегда больше интересовало то, что находится под одеждой. МММФФ. Кармилла рывком сократила расстояние, приблизившись вплотную, и впилась в губы паучихи. Та просто раскрыла красные глаза в шоке, непонимание и зарождающемся счастье. Кармилле нравились эти глаза, но это было не любовное признание. Это была разрядка. МММФФ. Продолжила стонать Шрай, когда руки Кармиллы упали на ее попку и сильно сжали булочки. Изящные пальцы вампирши продавливали податливую плоть, обследуя всю нижнюю гордость паучихи. Кармилла была вынуждена признать, в этом плане она уступала Шрай. У Кармиллы был великолепный выпирающий бюст, тонкая талия и длинные изящные ноги, но ее попка была стройной и подтянутой. Вероятно, вследствие того, что Кармилла и в жизни, и в посмертии никогда не сидела на этом месте ровно. Определенно это была не маленькая выпуклость, но скорее средний размер. А если за него попробовать ухватиться, то пальцы почувствуют крепкие мышцы, а не податливую плоть. Шрай же обладала там тем, что Кармилла носила на груди. Широкие бедра и толстая задница, еще более подчеркнутая тонкостью талии и длиной ног. И все это было мягким, теплым, манящим. Кармилла с жадностью ощупывала то, чем не обладала, в свою очередь упираясь в Шрай грудью, в которой превосходила паучиху. При этом Кармилла еще и доминировала своим языком над Шрай, полностью ведя поцелуй. Паучиха поддавалась. Ее язычок лишь отвечал на нападки Кармиллы, а руки консервативно обхватили талию девушки, прижимая ее ближе. Если Кармилла даже с Василиском не оставляла попытки бороться, не сдавала без боя позиций, наслаждаясь их потерей, то Шрай напротив, как только ее любовный интерес сделал первый шаг, открыла перед ним все ворота и баррикады. Кармилле это не нравилось. Чего ради встречаться с девушкой, если она столь податлива и никак не реагирует на действия партнера? Всегда готовый перехватить инициативу, Василиск нравился ей в этом плане больше. Но, раз уж ей никак не препятствуют, то это возможность разгуляться по полной. Да, возможно, она просто не распробовала вкуса полного контроля. Кармилла, напоследок особенно глубоко протолкнув свой язык в рот девушки, оттолкнула от себя Шрай, схватила девушку за плечи и развернула на 180 градусов. Шрай успела только ахнуть, когда ее схватили за грудь и притянули обратно, на этот раз прижав спиной к большому бюсту сверху и попкой к промежности снизу. Кармилла проворно загуляла руками по телу Шрай и скоро начала ту раздевать. Защелки на платье стали расстегиваться, ткань сползать вниз, оголяя кожу, а Шрай начала немного паниковать. «Кармил, ай!» Шрай вскрикнула, не договорив, когда вампирша, не переставая гулять руками по девичьему телу, вцепилась клыками в шею Шрай. Острые длинные клыки, которые Кармилла даже не подумала втянуть, пробили кожу и вену Шрай, выпустив кровь. Алая жидкость потекла в горло вампирши, игнорируя законы притяжения, ведомая ее мистической силой. Шрай стояла почти неподвижно, когда ее раздели догола и пили кровь из шеи, только дрожала будто на холоде. Укус вампира, пусть он даже был не настоящим, а просто пустым, перенявшим черты монстра, не был приятным. В действительности, лишь Василиск, как создание совсем аномальной биологии и физиологии, мог считать этот опыт приятным, из-за постоянного воздействия стимуляторов и обилия экспериментов на самом себе нервная система Василиска адаптировалась и перестала негативно реагировать на повреждения, которые высшая нервная деятельность регистрирует как необходимые или полезные. Напротив, когда магистр здравоохранения брал у себя кровь или вводил целебную инъекцию, прокол кожи и вхождение иглы сопровождались приятным покалыванием. Шрей же приходилось мириться с тем, что физиология Кармиллы предусмотрела для ее жертв. Тело паучихи парализовало, но вся чувствительность в полном размере сохранилась. Шрей чувствовала, как из нее двумя тонкими струйками выпивают жизнь. Чувствовала, но противодействовать Кармилле она не была способна уже чисто физически. Кармилла оторвалась от шеи Шрей, смачно причмокнув губами, провела язычком по двум дырочкам, закрывая их, чтобы не пролить вкусняшку зазря, и отошла на пару шагов назад. Шрей услышала шелест ткани и звук падения на пол чего-то легкого. Даже несмотря на страх и дискомфорт, вызванный потерей крови, Шрей почувствовала возбуждение. Спустя пару мгновений Кармилла обошла ее по полукругу и показалась ей на глаза. На ней остались только чулки и туфли, а вся остальная одежда лежала где-то у паучихи за спиной. Глаза Шрей, чуть ли не единственная часть тела, до сих пор слушавшаяся хозяйку, жадно осмотрели тело вампирши. Длинные стройные ноги, обернутые в черные чулки, связанные самой Шрей, тонкая талия с неглубоким пупком, обильная выпирающая и гордо стоящая голая грудь, чуть поблескивающая киска, стройные бедра, на одном из которых лежала ладонь вампирши, а еще прекрасное лицо, обычно скованное маской холодной надменности, но сейчас, не убавив в высокомерии, лицо Кармиллы выражало ехидство, насмешку, возможно, злорадство. Дрожь в теле Шрей увеличилась, между ножек повлажнела, а губы против воли обоих девушек растянулись в легкой улыбке. Она мечтала хоть однажды увидеть Кармиллу такой. «Вижу, тебе нравится вид, который я тебе предоставляю», — заговорила наконец вампирша. Голос ее был, как и лицо, полунасмешлив, полупохотлив. «Что же, не буду скрывать, мне тоже нравится вид, который ты из себя представляешь. Ох, какой блеск в глазах! Ну, не буду больше держать это в тайне, твое тело всегда меня заводило, но вот твой характер, ужас!» Сердце Шрей пропустило удар. «Вся эта скрытность, все эти тайны, все это лицемерие. Помнится, при нашей первой встрече, незадолго после того, как ты призналась мне в чувствах, ты сказала, что не против того, что я встречаюсь с Василиском, что ты не будешь мешать нам. А что потом? При нашей же второй встрече, ты начала затирать мне, что Василиск и Заэля пора далеко не только о работе болтают, пока меня нет рядом. Ты рассказывала мне, как Василиск бросает взгляды на других женщин, а стоило ему лишь дать слабину, как ты не замедлила сообщить мне об этом. А когда я относилась к твоим доносам флегматично, или, возможно, скептично, твое лицо, дорогого стоило, должна тебе признаться, ты строила из себя мою подругу, а Василиску, я уверена, ты выставляла себя верной сподвижницей, готовой хранить в тайне любые секреты. Мерзость. Знаешь, а ведь, что я, что София, ненавидим таких, как ты, больше всего на свете. Из глаз Куманири Шрей двумя тонкими ручейками потекли слезы. Ее губы задрожали, а взгляд стал выражать боль. Промежность Кармиллы повлажнела еще больше. Но не отчаивайся. Заулыбалась Кармилла, хотя ее улыбка, демонстрирующая два порозовевших от крови клыка, больше походила на оскал. Ты отчасти добилась своего. Отправила меня к Нил-Лиил, зная, что я там обнаружу. Да, я признаю это, я проиграла. Мне действительно не воспринять измену Василиска как что-то должное, раз уж я сама ее увидела. А поскольку увидела ее я по твоей милости, ты за это и будешь отдуваться. Но опять же, не отчаивайся. Быть может, ты найдешь в своем наказании толику удовольствия. Уж поверь, я-то уж точно ее найду. Кармилла сама, дрожащими губами прошептала Куманири Шрей. Из ее глаз лились слезы. Ахахахаха, рассмеялась Кармилла и налетела на девушку-паучиху. Под натиском Кармиллы Шрей быстро упала на спину. Это не было слишком болезненно, ведь она, как и все арранкары, обладала Иера, а пол ее комнаты не был предназначен для того, чтобы калечить ей подобных, но и нежности в этом падении точно не было. Кармилла навалилась сверху, опять уткнулась губами в губы Шрей, опять засунула вовнутрь язык и вновь не встретила никакого сопротивления. Теперь Кармилла не маяла себя раздумьями об этом, она просто наслаждалась телесной властью над партнершей. Одна ее рука тискала грудь Шрей, вторая начала играть с киской девушки. Не ласково, а ближе к грубому, но еще скорее, похотливо. От энтузиазма Кармилла и безучастности Шрей губы и щеки девушек пачкались в их объединенной слюне. Правая рука Кармиллы практически ритмично сжимала одну из груди Шрей, щипала ту за сосок, а потом переходила к следующей и повторяла процедуру. Левая рука вампирши уже с периодичностью пианиста, нажимающего на одну клавишу, входила в киску паучихи и елозила там указательным и средним пальцами, в то время как большой нажимал на клитор. Кармилла продолжала делать так некоторое время, пока окончательно не вошла в раж. Она оторвалась от губ Шрей, позволив той глубоко вдохнуть, но сразу же особенно сильно сдавила сосок правой груди, особенно глубоко просунула пальцы в киску, а главное, впилась в шею паучихи, погружая клыки в плоть и высасывая кровь. Из губ Шрей вышел тихий стон боли, но по телу Кармиллы, стоило ей услышать его, прошла дрожь удовольствия. Сделав несколько маленьких глотков, Кармилла отстранилась от Шрей, осматривая свой трофей. Шрей тяжело дышала, ее длинные волосы, доходящие до бедер, были всклокочены, лицо измазано слюной, грудь и соски покраснели от грубости Кармиллы, а киска была мокрой и чуть раздвинутой от яростной работы пальчиков вампирши. Кармилла внимательнее всмотрелась в киску Шрей, оттуда текла небольшая струйка крови. Кармилла не лишила Шрей девственности пальцами, но слегка повредила плеву, пустив кровь. Нос Кармиллы уловил сладкий для нее аромат. Кармилла довольно облизнулась и юркнула лицом к промежности паучихи. Шрей вздрогнула и застонала, когда в ее киску уткнулось женское лицо, а вовнутрь вошел язык. Пользуясь тем, что на ее лицо больше не смотрит, Шрей улыбнулась шире. Пусть и с куда большей болью, которую она могла ожидать от своего первого раза с любимой, но это все равно было приятно. Она ожидала, что первое время лишь она одна будет ласкать Кармиллу, а той понадобится время, чтобы решиться начать возвращать услуги. Может, и не зря она старалась, если это, конечно, не станет концом их с Кармиллой отношений. Шрей отогнала от себя такие упаднические мысли. Что будет потом, а сейчас она хотела насладиться тем, что имела. Кармилла, слезав всю выступившую кровь и какую-то часть смазки, оторвала свое лицо от киски Шрей. Паучиха поспешила вернуть себе нейтрально безрадостное выражение лица. Кармилла посмотрела на ее губы, которые недавно изгибались в улыбке, и усмехнулась. Шрей вздрогнула, испугавшись того, что ее заметили. Но дело было не в этом. Кармилла поднялась с полулежачей позы и на коленках прошагала к голове Шрей, которая в конечном итоге оказалась между двух бедер. После этого она без колебаний опустилась вниз, уткнув киску в лицо Шрей. Та задвигалась, почувствовав утрату воздуха. «Вылизывай, а не то буду бить в живот», — быстро сказала Кармилла и опустилась корпусом вниз. Язык вампирши вернулся в киску Шрей, но уже с другой позиции, а еще к делу подключились пальчики вампирши. Руки Шрей, медленные и неуклюжие от эффекта поцелуев вампирши, легли на попку Кармиллы, а снизу в нее вторгся тонкий длинный язык паучихи, который резво начал двигаться в киске Кармиллы. На самом деле Шрей мечтала когда-нибудь попробовать что-то подобное, чтобы они вдвоем одновременно вторгались в друг друга языками и дарили друг другу ласку. Вампирша застонала от наслаждения в киску Шрей и похотливо стала покачивать бедрами. Шрей не стонала в ответ, но дрожь ее тела выдавала моменты наслаждения и дискомфорта. Кроме того, у Кармиллы был природный талант в обнаружении этих двух чувств в окружающих людях, поэтому ей и не требовались вокальные реакции Шрей. Обе девушки погружали друг в друга свои язычки, стараясь протолкнуть их как можно дальше. Шрей хотела доставить Кармилле удовольствие, а Кармилла, скорее, хотела посмотреть, как тело партнерши будет извиваться в сладкой истоме, чем действительно хотела, чтобы девушка почувствовала себя хорошо. Руки Шрей крепко ухватились за стройную попку Кармиллы, дополнительно вдавливая ее в лицо паучихи, а руки Кармиллы гуляли по телу Шрей в зоне досягаемости. Проходили по тонкой талии, переходили на пухлые ягодицы, щупали их, потом проходили по бедрам, также ощупывая их, затем возвращались к тазу и помогали язычку Кармиллы доставить удовольствие киске Шрей. В какой-то момент две девушки синхронно сильно ухватились за попки друг друга, вдавили свои лица в чужие промежности и особенно глубоко засунули язычки, после чего две девушки синхронно кончили. По их телам бегали судороги, они извивались на и под друг другом, в середине оргазма даже умудрившись перекатиться бочком один раз на полный оборот. Кормилла поднялась с распростершейся шеей и сладко потянулась. «Ах, я и забыла, каково это, познавать женское тело. Давно следовало уломать кого-нибудь на интим, может даже сделать тройничок с Василиском. Ну, у меня еще все впереди», — сладко размышляла Кормилла вслух, а потом раскрыла глаза пошире, широко улыбнулась и посмотрела сверху вниз на Шрей. «Да и с тобой у меня еще не все закончено». Кормилла шагнула в сторону, перестав давать довольный Шрей вид на свою попку и промежность, шагнула еще шаг вперед и опустилась на одно колено. Со стороны вампирша выглядела как медик, осматривающий раненого лежачего человека, или как рыцарь, выслушивающий последние слова умирающего соратника. Но это не продлилось долго. Кормилла запустила пальцы под спину Шрей и бесцеремонно перевернула ее на живот. Сделав пару шаркающих шажков, Кормилла оказалась близ ног Шрей. Подхватив ту за таз, она приподняла ее и поставила на колени, образовав трамплинчик. Кормилла с вожделением посмотрела на мокрую киску Шрей и лизнула ее. Затем начала вести языком вверх, пройдя колечко ануса и пойдя по позвоночнику вверх к голове. Когда Кормилла прошла весь путь и уткнулась языком в затылок Шрей, она оторвалась от белой кожи и, поднеся губы к уху, тихо зашептала паучихе: «Такое прекрасное, великолепное, почти идеальное тело, и такое разочарование в том, кто его занимает. Не будь ты такой сукой или будь это тело безвольной куклой, я бы сношала его каждый день, когда Василиска нет рядом, а может и просто каждый день, а может, это идея, если я хорошо постараюсь и вытравлю из этого великолепного тела твою сучью личность, станешь моей личной постельной игрушкой и грелкой, буду обнимать тебя каждую ночь, а в особенно одинокие играть с тобою. Что думаешь, Шрей?» Шрей неразборчиво забормотала. Кормилла раздраженно поводила головой, но вскоре вернула себе былую жизнерадостность. «Эх, хотелось бы мне тебя переспросить, но я не в настроении, так что, просто приму твои бормотания за согласие и слезную благодарность. Ну что, приступим к тому, чтобы изгнать твою личность». Шрей пробормотала что-то еще, но Кормилла даже не обратила на это внимания. Ее левая рука отошла назад и вторглась в промежность Шрей, одновременно с этим начиная разминать пальцем ее анус. Второй рукой Кормилла чуть приподняла Шрей и вцепилась в ее шею, начиная пить кровь. Такую сладкую кровь, которой было еще так много. Если бы меня попросили рассказать о своих прегрешениях, при этом не уточнив, по каким критериям я должен разделять свои поступки на хорошие и плохие, я бы определенно упомянул про медление. Сложно сказать, дело было в деструктивной сущности пустых, одним из которых я являлся большую часть своего осмысленного существования, в прикосновениях тонического великого океана душ, который преследовал меня, кажется, с самого появления в этом мире. А может, все дело было в окружающих меня обстоятельствах и моих врожденных чертах, неважно. Просто я испытывал, вероятно, аномально малую вину за то, что когда-то определенно назвал бы преступлением. Убийство, каннибализм, исследования на живых и разумных существах, пытки, садизм, употребление наркотиков. Быть может, что-то еще, сейчас нет желания вспоминать. Все вышеперечисленное было для меня теперь средствами, а не пороками, и регулировалось не совестью, а рациональной мерой использования. Я бы почувствовал себя чудовищем. Я бы скорее всего охарактеризовал себя как чудовище, если бы увидел себя со стороны, еще будучи человеком. По крайней мере, мне стоит радоваться уже тому, что я потерял нетерпимость к всему вышеперечисленному, а не приобрел тягу. Образно говоря, у меня перестали трястись руки. Или, быть может, моя практическая необходимость просто полностью покрывает мою садистскую жажду. О промедлении. Научный склад ума призывает подвергать все сомнению, проводить проверки и заранее готовиться к чему-то. Он ослабляет мою расторопность, что далеко не всегда отдается положительно, во всем, что не связано с научными исследованиями. В данной ситуации все произошло так же. Я и Нил-Лиил не стали продолжать наш банкет, когда Кормилла поспешно удалилась. Все же на тот момент мы были поглощены страстью друг к другу, но далеко не были без рассудка. Как бы на моем месте поступил нормальный человек, думаю, бросился бы догонять убежавшую девушку, стараясь оправдаться. Гиблое дело, когда измена налицо, но хотя бы попытаться стоило. Я же отстранился от Нил-Лиил и стал приводить себя в порядок, создав небольшое количество очищающего состава под ногтями, стал смывать пот и телесные жидкости с тела, подбирать одежду, разглаживать растрепанные волосы. После этого еще помог привести себя в порядок Нил-Лиил, которая была растрепана еще больше моего. Потом стал успокаивать ее, объяснять, что она не виновата, что виноват Ичимару, что его стоит оставить мне, потому что это я стою с ним на одном ранге, что я вовсе не держу на нее зла, что не хочу обрывать наши узы, что не буду против снова к ней заглянуть, что, быть может, мы могли бы повторить сегодняшнее происшествие. Я поступил хорошо, относительно Нил-Лиил, но опять же, потратил много времени. После этого я покинул дворец Нил-Лиил и направился в свой. Там я обнаружил Беллатрикс и попросил ее отыскать Кармиллу. Беллатрикс использовала пескизи. Результата не было. Следов Кармиллы нигде не было. Вернее, нигде в области обнаружения Беллатрикс не было ее рейцу. У Беллатрикс даже в запечатанной форме оставались великолепные сенсорные способности. Найти рейцу Кармиллы, Аранкара, бывшего раньше Вастерлордом, она должна была даже за пределами Лас-Начес. Но она ничего не обнаружила. Кармилла вполне себе могла и покинуть Лас-Начес, стоило ей лишь применить Санида, да и вовсе могла открыть Гарганту и сигануть в мир живых или общество душ. Второй вариант угрожал не чему-то там, а самим замыслам Айзена, что действительно было опасно. Чтобы определить следы Кармиллы или даже найти ее рейцу, Беллатрикс вошла в свой Ресуррексион, но ничего не было. Я попросил проверить дворец Ренатинсе, должен признать, это был бесполезный порыв ревности, но Беллатрикс не обнаружила там ни рейцу Кармиллы, ни следа, указывающего на то, что она там вообще появлялась, зато нашла самого Рина и его пассию внутри. Моя мелочная ревность почти была успокоена. Почти. Беллатрикс систематично обыскала весь Лас-Начес, все дворцы и спаты места жительства нумеросов, но все указывало на то, что Кармилла пришла из пустыни Уэкамунда, заглянула к себе домой, после ушла к Нил-Лиил и вновь вернулась к себе, видимо, застав нас двоих. Однако в доме Кармиллы ее же рейцу не чувствовалось. Я схватился за сердце. Все указывало на то, что Кармилла действительно сиганула в Гарганту, а за такой выкрутас ей грозило явно больше, чем за нелестное обсуждение персоны Айзена за закрытыми дверьми. Однако Беллатрикс вывела меня из отчаяния, поставив в тупик, сказав, что и следов открытия Гарганты в доме Кармиллы не было, да и вообще открытие Гарганты пропустить крайне сложно. Ну да, разрыв в пространстве – это не та штука, которую легко сделать незаметно. Я почесал репу и пошел принимать душ. Уже под струями холодной воды до меня дошло, что у Кармиллы была одна персона, которую она могла посетить – Куманири Ширейсан. Кармилла посещала Ширейсан время от времени. Единственный вход, о котором знала Кармилла, располагался в дворце самого Айзена, поэтому она не могла часто заявляться к паучихе, но иногда все же просила меня отвезти ее к ней, чтобы они поболтали о своем. Однако следы Кармиллы вели к ее дому, а не к дворцу Айзена. Я задумался. Единственный вход, который Кармилла знала, был у Айзена в дворце. Нет, это был единственный вход, который я показал Кармилле. У меня был личный ход к ее лабиринту. Ширейсан наверняка бы оставила себе пару-тройку, десятков путей отхода, и в конце концов, кто как не сама Ширейсан могла создать новый проход. Если Кармилла была ближе к Ширейсан, чем хотела мне показать, она могла бы заиметь ход в собственном доме, а Айзеновским пользоваться для виду, чтобы показать, что без меня она туда не ходит. Умно. И, черт побери, почему я подвергаю сомнению только научные теории? Выйдя из душа и переодевшись в чистую одежду, я немного потоптался и все-таки пошел в лабиринт. Ширейсан сейчас, наверное, была бы для Кармиллы лучшим собеседником, чем я, тем более, что они, видимо, были ближе, чем я думал и видел. Действительно, при измене скорее захочется увидеть и рассказать все подруге, а не мужчине, который эту измену и совершил. Но я все равно пошел, чтобы встретить ее, хотя бы чтобы извиниться. Я не был уверен, стоило ли мне оправдываться, все же меня впервые в жизни опоили любовным снадобьем и оставили наедине с красавицей. Думаю, все же нет, это наше с Ичимару Сэмпэем дело, и Кармилле, равно как и Нил-Лиил, не стоило в него вмешиваться. Но все равно стоит выгородить Нил-Лиил, ведь их отношения только-только начали налаживаться. Я проходил лабиринт неспешно, но все же не стал показательно плутать, как я обычно делаю. Это было чуть ли не единственное мое верное решение за сегодня. Когда я зашел в комнатушку паучихи, Куманири Ширейсан была чертовски близка к смерти, возможно, ближе, чем когда-либо до этого момента, включая все пройденные ею битвы, в которые я впутал паучиху. О альбинизме девушки я знал, он был, что говорится, налицо, но сейчас алебастрово-белая кожа Шрайсан казалась скорее прозрачной, на ней отчетливо проглядывались синие вены и линии мелких сосудов. Она была голой. Сознание, та его часть, которая очень нравилась Эпифемии Агапи, нашла этот вид восхитительным. Шрайсан была великолепна, и ее стремление скрыть свою внешность до этого лишь подчеркивало ее красоту сейчас. Но больше меня волновало то, что ее дыхание было сбивчивым, что грудь ее еле двигалась при дыхании, что она лежала без сознания, хотя ее активно трогали. Раны на шее Шрайсан красноречиво говорили о том, что произошло с девушкой. Кармилла же была такой же голой, но не в пример сытой и довольной. Она нависала над лежащей на животе еле дышащей Шрайсан, будто любовница, смотрящая на спящую партнершу. Нет, учитывая то, где располагалась ее рука, именно это я и наблюдал. «Что? Что здесь происходит?» – вопросил я у Кармиллы. До того, как я заговорил, она неотрывно смотрела на Шрайсан и облизывала губы. Кажется, каждый судорожный вздох девушки доставлял удовольствие вампирше. Одна ее рука гладила спинку Шрайсан, выводя какие-то узоры, а вторая была на промежности паучихи, разминая пальцами обе дырочки Шрайсан. Заслышав мой голос, Кармилла вздрогнула и прекратила ласки, но, переведя на меня свой взгляд, улыбнулась. «Ах, Василиск, это ты, а я не могла и надеяться на то, что нас найдешь именно ты», — завороженно заговорила Кармилла, смотря на мое лицо, при этом водя руками по телу Шрайсан. «Кармилла», — твердо заговорил я, — «что это значит?» Она приподняла бровь. «Ну, я застукала тебя с другой женщиной, поэтому сама решила отплатить тебе тем же». Шрай была идеальным вариантом, сама напрашивалась на это с самого начала. Кармилла раскрыла рот, сверкнув острыми клыками, и потянулась к шее Шрайсан. Я рывком подскочил ближе и оттолкнул вампиршу. Та неуклюже отшатнулась и упала на задницу. Шрайсан тихо вздрогнула, она не была в сознании, но, кажется, инстинктивно почувствовала, что ей спасли жизнь. «Кармилла, какого дьявола?» — ошарашенно спросил я, проверяя пульс у Шрайсан. Учащенный, налицо потеря крови. Впрочем, это и так было очевидно. Еще были видны гематомы и ссадины, видимо, Кармилла была из тех, кто отвешивает шлепки в моменты возбуждения. Помимо укусов на шее были и другие, по всей видимости сделанные даже не для испития крови, а просто в порывах страсти. Хуже всего следы рук на шее, Шрайсан просто душили в определенные моменты. Просто ужас. Как так вообще можно было поступить с кем-то, кого ты не пытаешься особо жестоко убить? Или именно это она и пыталась сделать? А что, только тебе можно развлекаться с другими девушками? Кармилла посмотрела на меня так, будто уличала в ханжестве. Я оторвал руку от искусанной шеи Шрайсан и наотмашь зарядил Кармилле пощечину. Она еще дальше отшатнулась. «Кармилла, какого дьявола?» — уже повысил голос я. «Я не буду оправдываться, я виноват перед тобой, но какого черта от моего грешка мне ничего не сделалось, а бедную девочку нужно с того света доставать? ТЦ, ты ни черта не понимаешь», — цокнула языком Кармилла. Я еле удержался от того, чтобы не зарядить ей вторую пощечину. «Эта бедная девочка, знаешь, почему она попросила, потребовала тебя отвезти меня к ней? Думаешь, ей в голову ударило одиночество и ей захотелось завести подругу? Три раза ха. Она с нашей первой встречи ко мне лезла с влажными предложениями, а со второй начала обливать тебя грязью, чтобы ты не стоял между мной и ей. От нее я узнала и что ты к Заэль не только по работе ходишь, и что Беллатрикс своего добилась. А еще это она отправила меня к тебе и Нил-Лиил, наверняка уже тогда, когда вы активно трахались. И ведь сказала, мелкая тварь, что вы там чай пьете, и что мне будете только рады. Все лишь для того, чтобы ко мне под юбку залезть». Я с удивлением выслушал Кармиллу, но когда сумел усвоить информацию, застыл, перебегая взглядом с Кармиллы на Шрайсан и обратно. «Кармилла, ты сделала это с той, кто тебя любил», — голосом, лишенным каких-либо чувств, произнес я. Хлобысь. От моей второй пощечины Кармилла даже чуть проехалась по полу. Все же, несмотря на то, что я пребывал едва ли не в худшей своей форме, до ранкоризации я был сильнее Кармиллы, и удар у меня был тяжелым. Может, мышцы в руке и заноют, но я не сожалел о содеянном. Я подхватил бесчувственную Шрайсан на руки и быстро пошел на выход. Только у самого зева прохода я обернулся и сказал Кармилле напоследок: «А в тебе много того, чего я либо не замечал, либо уже забыл. Я буду занят в ближайшее время, но освободившись, заявлюсь к тебе на серьезный разговор. Пожалуйста, будь у себя дома и жди моего визита. И, не дожидаясь ответа вампирши, я быстро удалился прочь. Мой лазарет принимал в себя первого пациента. Тик-так, тик-так, кума Нерешира разбудил звук перемещения стрелок на настенных часах. Не то, чтобы он был громким или раздражающим, просто сама кума Нерешира обладала крайне чутким сном, что считала полезным качеством. Конечно, полезным качеством, сопровождаемым обратной стороной в виде проблем с засыпанием, но все же, проснувшись, она по своему обыкновению никак не стала внешне показывать, что больше не спит, разве что ее дыхание слегка изменилось, но это было сложно заметить постороннему наблюдателю. Вместо этого она стала внимательно вслушиваться в окружение, чтобы понять, где находится и что ее окружает. Проснись она в своей обители, сразу бы почувствовала нити и сеть, покрывающие ее территорию, но здесь их не было. Тиканье часов, пищание приборов, ее дыхание, чье-то чужое дыхание, звук движения лезвия по какой-то волокнистой материи. Она раскрыла глаза. Она не была мертва. Это осознание вспыхнуло в ее сознании смесью радости и непонимания. Шрей не верила во вторую жизнь, после смерти уж точно. Она умерла когда-то, стала пустым и вот теперь стала арранкером. Нет ни единого шанса, что умри она еще раз, ей позволит снова осознать себя. А даже если бы такое чудо и свершилось, она определенно стала бы чем-то еще более жалким, чем низший пустой. Но нет, она была в привычном ей теле и в привычном окружении. Разве что в теле чувствовалась слабость, а окружение впервые представало перед ней воочию. Кума Нерешира нахмурилась. Слабость в теле и непривычное окружение, не являющееся ее территорией. Что предшествовало этому? Почему она вообще порадовалась тому, что жива? Она напрягла память. Она отправила Кармиллу сама к Нилиилту Адершванг, зная, что незадолго до этого ей подарили не совсем обычный чай. План полностью удался, Кармилла сама вернулась к ней. Боль и наслаждение, совершенство и смерть. Кума Нерешира вздрогнула. Ощущение потери крови и увечий, наносимых партнершей, холодили кожу. В какой-то момент она потеряла сознание и вот теперь приходит в себя здесь. Где здесь? Кума Нерешира забегала глазами по помещению, пытаясь вспомнить, в какой части Лас-Начес она уже видела это. Но самым явственным ориентиром оказался второй арранкер в комнате. Зеленые волосы, женственное лицо, рога и одежда, сшитая ею лично, причем, что примечательно, на личный заказ. Василиском Физбена Гаргона. Он сидел на стуле рядом с кроватью, на которой она лежала, и совершенно спокойно чистил ножом яблоко. Рядом с ним на тарелке лежало еще три уже очищенных. Сюрреалистичная картина, тем более, что фрукты были деликатесами в Уэйкамунда. «С пробуждением тебя, Шрейсан!» Улыбнувшись добродушной, едва ли подходившей существу с его списком деяний, улыбкой поприветствовал ее Василиском Физбена Гаргона. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» Кума Нерешире не понравилась проскользнувшая в его речи фамильярность, но она отдала приоритет более важным вопросам. «Хуже нужного», — кратко ответила она, неотрывно следя за ним. Василиском Физбена Гаргона положил очищенное яблоко на тарелку и взял последнее неочищенное. «Это вполне ожидаемо, ведь из тебя не так уж и давно вылокали 1,5 литра крови». Он на секунду остановился и перевел взгляд на нее, продолжая чистить яблоко не глядя. «Опиши свое состояние подробнее, если тебе не сложно. Насколько хуже обычного ты себя чувствуешь? Насколько лучше с того момента, как ты потеряла сознание? Если у тебя выраженные жалобы, кроме слабости в теле и остаточной боли?» Кума Нерешире не любила, когда ей задают вопросы. Справедливости ради, она сама не была любительницей задавать их, но она определенно предпочитала получать информацию, а не делиться ею. Также она всей душой ненавидела стиль общения Василиска Амфисбены Гаргоны. Длинный, растянутый, с обилием ненужных вставных конструкций и риторических вопросов. Она понимала, почему он говорил именно так. В Уэйкамунда всегда был дефицит собеседников, тем более приятных. Нет ничего странного, что существо вроде Василиска Амфисбены Гаргоны приобрело привычку говорить с самим собой, а при первой возможности обменяться словами с кем-то другим, трещало без умолку. Кума Нерешире считала это слабостью, но с досадой понимала, что слабость это ничтожно на общем фоне сильных сторон Василиска Амфисбены Гаргоны. «Где я?» – невозмутимо спросила она. «Ты находишься в моем дворце». Ничуть не показав возражений на неотвеченные вопросы, сказал Василиска Амфисбена Гаргона. «Если говорить точнее, то третья башня, верхний этаж, третья башня». Кума не решила, и оставалось надеяться, что нумерация начинается с внешней башни. Чуть покопавшись в памяти, она убедилась, да, она была не в одной из лабораторий. «Мое нахождение вне моих угодий нежелательно», — твердо ответила она, — «как и нежелательно мое обнаружение другими арранкерами». Под словом «нежелательно» она имела в виду недопустимо. Во-первых, ее работе мешала излишняя огласка. Во-вторых, ей не нравилось находиться вне неуязвимости ее территории. В-третьих, это мешало планам Айзена Саске. «Не беспокойся так об этом. Тебя видела только Беллатрикс фон Барниер, моя леди-навигатор. Если ты ее забыла, что, впрочем, маловероятно, а она несет куда меньшую угрозу огласке твоего существования, чем, например, Кармилла Батари», — усмехнулся он. Это был укол в ее сторону. «Что же до того, что ты находишься именно здесь? Мне было необходимо перенести тебя, чтобы оказать должную медицинскую помощь. Ты же не стала бы возражать против своего спасения?» Кума Неришира и нахмурилась. Показываться на глаза Беллатрикс фон Барниер ей хотелось куда меньше, чем любому другому, даже самому разговорчивому арранкеру. С другой стороны, леди-навигатор и вправду была необщительна, а кроме того, знание Василиска Амфисбены Горгоны почти гарантировало, что при его необходимости о ней узнает и Беллатрикс фон Барниер, а без его необходимости сама Беллатрикс фон Барниер не заинтересуется ею. Кума Неришира мысленно вздохнула. Если Кармилла сама посчитала это необходимым, Кума Неришира осеклась, поняв, что случайно назвала Кармиллу сама вне ее обычной манеры речи. «Нет, Кармилла посчитала, что из тебя можно еще разочек отпить», — флегматично заметил Василиск Амфисбена Горгона. «Или не разок. Не знаю, что бы она делала, если бы я не появился. Может, и вправду бы убила тебя. Я спрошу ее позже». «Вы появились?» — переспросила Кума Неришира, игнорируя прочую информацию. «Да, появился», — кивнул Василиск Амфисбена Горгона. «Когда я пришел к тебе, ты была в весьма плачевном состоянии. Кто сообщил вам, что Кармилла Батари направилась именно ко мне?» Кума Неришира неотрывно следила за Василиском Амфисбеной Горгоной. Очевидным ответом был бы Айзен Саске, хотя она и надеялась, что он не следил за ее комнатой в момент их с Кармиллой самой близости. «Никто», — пожал плечами Василиск Амфисбена Горгона. «Я просто обыскал на предмет Кармиллы весь лаз на чес и решил, что лучше сначала загляну к тебе, чем рванусь искать ее на просторах серой пустыни. Как видишь, это было счастливое стечение обстоятельств, не правда ли?» Кума Неришира застыла в нерешительности. Она не могла более игнорировать факты. Кармилла сама была готова пить ее кровь, даже когда она пребывала в столь плачевном состоянии. А Василиск Амфисбена Горгона спас ее по чистой случайности, зайдя к ней для чего-то. Это стоило позже обдумать. Принимать на веру слова Василиска Амфисбены Горгоны было бы опрометчиво, но она могла без труда проверить их, просмотрев записи в своем логове, или даже просмотреть их здесь, достаточно просто связаться с сетью, однако перед этим стоило убедиться, что за ней не наблюдают. Кума Неришира решила перейти к другой теме. «Вы видели, чем я и Кармилла Батари там занимались?» — спросила она. «Я видел весьма выразительные последствия», — сухо ответил Василиск Амфисбена Горгона. «Вы злитесь на Кармиллу Батари за это?» Момент истины. Она долго пыталась показать Кармилле сами, что Василиск Амфисбена Горгона слишком не идеален для нее, слишком порочен и неверен. Слишком, не она. Она получила свои результаты, хотя со слов самой же Кармиллы сама, она не разочаровалась в Василиске Амфисбене Горгоне. Теперь, когда факт того, что Кармилла сама имела отношение на стороне, всплыл перед самим Василиском Амфисбеной Горгоной, это был шанс разрушить злополучную связь с другой стороны. Почти что такой же повод для радости, как сам факт формирования этой связи между ей и Кармиллой самой. «Злюсь ли я на Кармиллу?» — приподнял брови Василиск Амфисбена Горгона. Внутренне Кума Неришира приготовилась услышать ответ, аналогичный тому, что сказала Кармилла, что все ее потуги прошли впустую. Разумеется, Кума Неришира была готова вскочить с койки и сплясать, исключая тот факт, что ее тело ломилось от слабости, а характер не позволял демонстрировать хоть кому-то такое буйство эмоций. «Мне пришлось тебя почти с того света доставать, если это выражение еще можно к нам применять. Ты потеряла 1,5 литра крови и не умерла, только потому что я вовремя подоспела и еще в лабиринте стал вводить тебе свою синтезированную кровь. Ну, не мою, в том смысле, что она такая же, как та, что течет у меня в венах, а в том, что это я синтезировал ее. В ином случае, Ну, я пока не буду говорить о возможных и невозможных последствиях, по крайней мере пока ты не выписалась отсюда, но действия Кармилы определенно грозили тебе смертью. Я собираюсь серьезно поговорить с ней об этом». Куманири Широй заморгалась, что было редким жестом проявления эмоций для нее. Василиском Физбена Гаргона был зол на Кармилу сама, за то, что она причинила ей, Куманири Широй, вред. Это могло быть уходом от ответа. Необходимо было убедиться. Я имела в виду, Куманири Широй решила говорить напрямую. Не злитесь ли вы на Кармилу Батари за то, что она изменила вам со мной? Василиском Физбена Гаргона вновь оторвал свои глаза от очищаемого ножом фрукта и посмотрел на нее. Пристально, истинно по-змеиному, но губы его тронула улыбка. Самоироничная, кажется. Хаем, похоже, слова Кармилы о том, что ты пыталась нас разлучить, были истинной правдой, не так ли, Широй-сан? Куманири Широй с трудом удержалась от того, чтобы никак не выдать свои эмоции. По крайней мере, ее дрожь можно списать на малокровие и слабость, а не на эмоциональное напряжение. Чтобы ты знала, Кармила именно этим оправдывала свое насилие над тобой. Но я вижу, что тебя это, похоже, слабо волнует. Что же до меня? Наверное, это будет для тебя оскорбительным, но нет, я не почувствовал себя преданным. Видишь ли, сейчас будет небольшой экскурс по психологии от того, кто с этой наукой почти и не знаком. Ха, ужас, самому потом будет стыдно за это. Наши личности, мы сами, иначе говоря, построены на комбинации воздействия окружения и врожденных черт, взаимосвязанных между собой. Но в основе своей и то, и другое происходит из наследования черт наших предков, причем очень даже дальних. Как бы обидно это ни было для креационистов, в дикой природе есть аналоги почти всего, что есть в человеческих взаимоотношениях. Ревность и похоть – это инструменты эволюции, естественного отбора. Самки выбирают наиболее перспективного самца и отгораживают его от прочих самок, чтобы потомство заимели наиболее успешные, а самец пытается априори распространить свое семя как можно шире, чтобы именно его потомков было больше. Так работает природа, или эволюция, если точнее. Люди, а вследствие и мы, несколько отличаемся от животных, поскольку обладаем разумом, высшей нервной деятельностью, как я это называю, но мы все равно сохраняем многие черты своих звериных прародителей. Союз двух женщин не может породить жизнь. Ну, по крайней мере, без участия безумного или не очень ученого. Вероятно, поэтому мое подсознание не воспринимает тебя как конкурента. Я понимаю, что ты настроена серьезно и твои чувства к Кармилле именно романтические. Понимаю, что сама ты вполне испытываешь ко мне ревность, но подсознательно я, кажется, вижу тебя просто очень близкой подругой Кармилы. Мне стыдно за то, что не воспринимаю тебя всерьез, прости меня за это. Кроме того, я только рад тому, что у Кармилы есть кто-то вроде тебя. Я – никудышный спутник жизни, имеющий множество пороков, в числе которых есть и неверность, ну или в лучшем случае распутность. Было бы нечестно, если бы Кармила отвечала на мои загулы своим целомудрием, не правда ли? А если она проводит свое время без меня с той, кто не вызывает у меня ревности? Что ж, можно сказать, и волки сыты, и овцы целы. Хотя опять же, ты в отличие от меня вполне испытываешь ревность. Снова извини, то есть вы не против, если я буду делить с Кармилой сама ложе, каждый день, когда вас нет рядом? Чуть сощурив глаза, спросила Куманири Широй, прерывая малополезную для нее лекцию.